Глава 17. Роберт. Роберт рассматривал отчет следователя Горди, когда в дверь постучали. Дав разрешение войти, король откинулся на спинку кресла и потер переносицу. Расследование почти не продвигалось, новые улики лишь все больше запутывали следствие. «Ты звал меня?» — внутрь заглянул Эйден. «Да, проходи». Роберт указал племяннику на кресло, а сам поднялся и потянулся, разминая затекшие мышцы. Работы было много, слишком много, ведь и обычные государственные дела никто не отменял. Эйден занял кресло и обеспокоенно посмотрел на дядю. «Ты выглядишь скверно. Не думал спать больше 3 часов в сутки?» «Некогда», — отмахнулся Роберт. «Я вместе с мейстерами объезжаю источники магии, проверяю их работу. Помнишь Ярский водопад на западе страны?» Эйден кивнул. «Еще бы ему не помнить один из крупнейших источников водной магии. Он бывал там 3 раза. Один раз на практике от Академии и 2 раза по собственному желанию. Потрясающее место». Он практически обмелел. Устало покачал головой король. «Вся стихийная энергия исчезла. Остались жалкие крохи. Мы поставили магические заслоны, следователи работают, но следов почти нет». Эйден ошарашенно выдохнул, с трудом осознавая масштабы происходящего. Теперь неизвестный опустошил источник. Не просто вытянул энергию из природы, как было на озере, а ограбил сосредоточие магической энергии. «Пока что мы не афишируем этот факт, но скоро все водные маги, а затем и остальные, почувствуют изменения на себе. Я уже ощущаю некий дискомфорт, а ты?» Эйден тоже встал и нервно взъерошил волосы. «Я в порядке. Мой резерв здорово увеличился после благословения стихий. А что говорят следователи? Те улики, что мы нашли у озера, привели к чему-то?» «Тупик», — помрачнел Роберт. «Работает несколько независимых экспертов на случай, если кто-то скрывает данные. Следователи не нашли, кому может принадлежать отпечаток босой ноги. А обрывок нити не совпал ни с одним образцом в управлении. Там вообще иная структура. Либо этот маг не зарегистрирован, либо умеет здорово зачищать следы». «Разве это возможно?» «А опустошить источник магии – это, по-твоему, возможно?» – повысил голос Роберт и тут же поморщился. «Прости за резкость. Ситуация вышла из-под контроля». Эйден положил ладонь на плечо дяди. Пока длится сезон тишины, большинство аристократов не придаст значения уменьшению магии. Но долго скрывать это не удастся. Вспыхнет паника, начнется борьба за накопители и месторождение аметистов. «Но кто же это может быть?» — воскликнул Эйден. «Ведь эту прорву энергии нужно где-то хранить, а резерв мага должен быть переполнен. Выходит, это не кто-то из гостящих в Лайроне. Мы бы заметили излишки магии». «Сейчас мы работаем по всем направлениям. Отшельники, амбициозные молодые маги, профессора Академии, самоучки. Мы проверяем всех, ищем подозрительные контакты. Хотя это занятие больше похоже на поиск иголки в стоге сена. Разведка тоже не сидит на месте. Злоумышленник может быть шпионом из другой страны. Параллельно мы отслеживаем стихийные волнения. Свободная энергия должна изменить магический фон. Тогда мы сможем вычислить место». «Ты делаешь все возможное», — сказал Эйден. «Хотя бы сегодня поспи побольше». «Нет, вечером меня ждет новый источник», — отмахнулся Роберт, нервно расхаживающий по кабинету. «Мейстеры полагают, что он станет следующей целью злоумышленника. Я один из самых сильных магов королевства. Я должен попробовать отследить его». «Я пойду с тобой». «Нет», — твердо произнес король. «Это может быть опасно. А у тебя молодая жена и королевство. Ты мой наследник, помнишь? К тому же ты должен присутствовать в Лайроне, иначе гости почувствуют неладное. А это нам сейчас тоже не нужно». Эйден нервно сглотнул и отвернулся к окну. Пожалуй, впервые он видел Роберта таким подавленным. Он всегда успешно справлялся с делами королевства, подданные обожали его. Но сейчас он столкнулся с серьезным противником, который был на шаг впереди. «Мы справимся. Привлеки меня к защите одного из источников. Поверь, я действительно силен сейчас». «Хорошо», — поразмыслив, согласился Роберт. «Если мы не остановим вора, то скоро маги начнут слабеть. Твоя помощь не помешает. К тому же ты всегда специализировался именно на защите». «Идет», — кивнул Эйден. «Пообедаем вместе». «Нет, мне пора», — вдруг смутился король. «Какие-то планы?» «Нет, просто прогулка. Нужно дышать свежим воздухом». «Конечно», — усмехнулся Эйден. Роберт, не задерживаясь, вышел из кабинета. Заинтересованный взгляд племянника он проигнорировал. На улице накрапывал дождь, но король привычно выбрал едва заметную тропку и через 15 минут был на месте. В эту часть парка гости не заходили, слишком далеко от замка. Слуги сюда не добирались, да и садовники явно работали спустя рукава. В первый раз он забрел сюда случайно, задумался и не заметил, как прошагал целую лигу. Встретил здесь Эстер и едва поверил своим глазам, ее-то что загнало в эту глушь. Увидев его, девушка изменилась в лице и попробовала ускользнуть, но Роберт не отпустил ее. Хотелось бы верить, что он беспокоился за ее безопасность, но нет. Просто не желал лишиться шанса побыть вдвоем. Как ни странно, смущение и неловкость быстро исчезли, и час пролетел незаметно. Эстер оказалась умной девушкой, тонко чувствующей и живой. Раньше он считал, что из всех сестер Кен она самая холодная, но она просто умела держать себя в руках. Когда Эстер забыла об условностях и с жаром принялась рассказывать о себе, Роберт едва не поцеловал ее. Теперь он ежедневно гулял в этом месте, если не уезжал по делам. Еще трижды он сталкивался с Эстер. Они не договаривались о встрече, но их обоих невыносимо тянуло сюда. Вот и сейчас, завидев стройную фигурку девушки среди листвы, Роберт едва заметно выдохнул. Каждый раз он опасался, что она не придет, как мальчишка. «Добрый день, Ваше Величество», — присела в реверансе Эстер. «Я же просил называть меня Роберт», — посетовал он и недовольно покачал головой, отметив легкое платье девушки. Сняв сюртук, он набросил его на плечи Эстер и добавил: «Я чувствую себя стариком». «Пусть мы и гуляем подальше от замка, но вы же не перестали быть королем». Эстер улыбнулась, однако мужчине послышалась горечь в ее голосе. «Спасибо за сюртук». Они замолчали и направились привычным маршрутом, к лесному озеру, спрятанному в чаще леса. Роберт любовался нежным овалом лица Эстер, отметив хмурую складку на лбу и прикушенную губу. О чем она думает? Как же ему хотелось обнять ее и утешить, узнать, что беспокоит. Король и не думал, что сможет испытать столь сильное чувство к женщине. Все его существо замирало, стоило Эстер посмотреть на него. И почему он заключил помолвку с принцессой Энарии? Тогда это предложение показалось ему выгодным. А сейчас он судорожно размышлял, чем будет грозить Киаринту разрыв помолвки. Пока что выходило, что многим. Его Величество Венциан был весьма обидчивым человеком. Он наверняка оскорбится и порвет все торговые и дипломатические отношения. «Вы сегодня молчаливы. У вас все в порядке?» — тихо спросила Эстер, бросив на короля взгляд из-под ресниц. Роберт резко остановился и прямо посмотрел на нее. «Честно говоря, есть ряд серьезных проблем. А еще я понял, что я вовсе недостойный человек, которым себя считал». Девушка удивленно распахнула глаза. «Почему?» «Потому что я безумно хочу поцеловать тебя, зная, что не имею на это права». Эстер глухо выдохнула, когда мужчина нежно погладил ее по щеке и коснулся светло-рыжих волос. Нарочито медленно Роберт наклонился, ожидая, что девушка отпрянет и отвесит ему пощечину. Когда он коснулся ее губ, ее прерывистый выдох стал его наградой. Помедлив буквально мгновение, Эстер ответила на поцелуй, и король почувствовал себя самым везучим человеком во всем мире, пускай и недостойным. Позволив себе еще несколько минут счастья, он оторвался от Эстер и произнес: «До тех пор, пока я не смогу предложить тебе нечто большее, чем поцелуи тайком, я не буду приходить в парк. Ты достойна лучшего». Девушка медленно кивнула. Роберт знал, что этот момент навечно отпечатается в его памяти. Ее припухшие губы, нежный румянец на щеках и твердый взгляд. Эстер верила в него, и он пообещал себе оправдать ее ожидания и сделать ее королевой. Нужно лишь договориться с Эннарией и не похоронить при этом Киаринт.